Глава 58. Георгий. В какой-то момент по ту сторону экрана стало тихо. Оторвался от бумаг и заглянул к ней. Ирма заснула, прикрыла глаза, лежа на боку и выпятила пухлые губки бантиком. Я не раз наблюдал за ней спящей, после тех ночей, когда она, разморенная жарким сексом, просто отключалась, разглядывал черты ее лица, совершенное порочное тело. Только сейчас все было иначе. Сейчас она будто превратилась в ту, кем была по своей сути. Прекрасную девушку без боли. Она ушла, разгладив складочки над изящным носом, убрав напряжение в мышцах. Ирма расслабилась и спокойно спала. Не описать мою радость от этого. Облегчение за нее. Еще какое-то время я смотрел на девушку, ловя каждый ее вздох, а потом отключил трансляцию. Надеюсь, она не проспит утром. По идее, ее телефон должен оставить заряд на будильник. Я же отправился работать. Поймал себя на мысли, что в операционной мне зачастую бывало проще. Нет, в моей карьере не раз люди издавали свой последний вздох на кушетке. Не раз мы были бессильны перед болезнями и травмами. Но даже это не отпугивало так, как дурацкие бумажки. Но я понимал цену власти и сейчас готов был заплатить ее. Все же, я делаю это не просто так. Хочу исправить ситуацию и повернуть жизнь людей к лучшему, чтобы в том числе такие девушки, как Ирма, не попадали на крючок старых извращенцев, не рушили свою жизнь. И если хотя бы одному человеку я смогу помочь, то значит, все это не зря. Но вообще, в наших с Германом планах было начать модернизацию системы здравоохранения, чтобы таких ситуаций, что произошло с его женой, больше не случалось. Он сразу сказал, что будет сложно, и, возможно, на это уйдет вся наша жизнь. Но неужели оно не стоит того, чтобы наши дети жили в лучшем мире? Все зависит от нас самих. Кстати, о детях. Предвкушая нашу встречу с любимой, я все же решил позаботиться о контрацепции. Да, мы достаточно долго вообще никак не предохранялись, но теперь у Ирмы контракт, и я не буду вставать между ней и волейболом. Больше нет. Этот урок я выучил на отлично. Мне хотелось бы верить. Поэтому взял несколько презервативов и положил их в карман. Зажимать ее в аэропорте я не стану. Все же я врач и не терплю антисанитарию общественных мест. А вот дотянуть до машины вполне возможно. На всякий случай проверил все будильники и лег спать. На утро предстояло, как всегда, много работы. А потом я отложу все и поеду за ней. День прошел в предвкушении встречи. Было в ней что-то такое странное. Я бы даже сказал, что я опасался ее реакции. Ведь наше общение в последнее время стало совершенно иным, и мне было страшно потерять его. Тем не менее, я все же поставил будильник на вечер, чтобы не пропустить выезд в аэропорт. На работе был немного рассеян, но благо, сегодня поднимались вопросы, где я просто кивал. Когда дело касалось стратегии развития карьеры, мое дело заключалось в том, чтобы эти специалисты не заигрались в способах продвижения нового политика. Но вот прозвенел будильник. Я решительно отодвинул стул, ловя на себе внимательный взгляд Германа. Наверняка он уже все знал и понимал. По крайней мере, остановил возмущенную речь одного из своих сотрудников и дал мне уйти. Дорога до аэропорта пролетела за один миг. В задумчивости я гнал навстречу приключениям. Усмехался собственным пошлым мыслям и эмоциям. Как же я соскучился! Теперь можно было официально заявить, что я просто невероятно, зверски скучал по этой девочке. По ее улыбке, насмешке, по ощущению мягкости ее кожи. Она же сейчас парила в небесах. А когда приземлится, то я хотел бы ее туда снова доставить уже знакомым нам обоим способом. Как же невыносимо ожидание. Я не стал делать табличку, но цветы купил. Нежный красивый букет, который, олицетворял ее новую, с вкраплениями орхидей и роз. Он привлекал внимание, чего я не мог учесть, но все же. И вот ее самолет приземлился. Я преданно остался стоять в зоне ожидания, сканируя всех проходящих вокруг. В какой-то момент стали показываться высокие девушки в спортивных костюмах с чемоданами. Те самые, которых я не раз видел по телевизору во время трансляций. Те самые, к лицам которых привык. Они замечали меня, делали удивленное «О-о-о!» и смеялись, что кому-то очень повезло. Конечно же, Ирма шла последней. Готов поспорить, что эта коза специально мариновала меня подольше, не упуская возможности вставить небольшую, но чувствительную шпильку. Зараза! Но как только она показалась, я перестал дышать, потому что как можно не замереть от такой красоты, естественности, грации? Она шла по коридору, откинув длинные прямые черные волосы назад. Смотрел, вроде бы невзначай, но я знал, что она искала меня глазами и нашла. В зрачках я прочитал удивление и столько эмоций, что без слов растолкал толпу, взял ее за руку, всучил букет и поднял чемодан. Все рты пооткрывали, но мне было наплевать. Я вел ее за собой до стоянки, где в углу, вдали от камер, стояла моя машина. Буквально впихнул смеющуюся девушку в уже подготовленный, разложенный салон. Уложил лопатками на сиденье и достал презервативы. Градус возбуждения был такой высокий, что я еле сдерживался. Видел, что у нее тоже рвет крышу. Но даже в пелене вожделения услышал. «А это зачем? Ты не хочешь от меня детей?» Ее вопрос на мгновение вогнал в ступор. Внимательно посмотрел на самую желанную женщину на свете, ответив «Хочу». «Но твой спорт?» Она притянула меня к себе, целуя, снимая рубашку, разрывая на ней пуговицы. А потом ответила неожиданное: «Одно другому не мешает, мой депутат».